эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в виртуальной студии находится моя соведущая, мама Александра Рудыч. Здравия тебе, Александра. Здравия, Алексей. Веду эфир я, Алексей Щербаков, и сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать вас, друзья, в эфире на тему «Какую школу выбрать? Говорим об образовании». Школьные годы у каждого человека навевают свои мысли и свои какие-то эмоции, ностальгию, да, но и большую часть детства и мы проводили в стенах учебных заведений, и ключевая социальная группа является это ученики и учителя чаще всего. Но сегодня не такая простая ситуация у нас со школой и с обучением в целом. И вот мы с Александрой решили сегодня поговорить на такую интересную тему. Вот и первый вопрос хотелось бы, Александра, тебе задать. Какая, на твой взгляд, современная школа? Да, Алексей, согласна. Тема острая и важная, так как дети – это будущее. Школа на данный момент представляет собой систему больше бюрократическую, бумажную. Для учителей это является в первую очередь работой. И в школе есть моменты, которые не взращивают в человеке, прежде всего, человека и межличностные отношения сводятся к конкуренции между учениками. Я бы хотела отметить, что в первую очередь школа сейчас учит быть послушным, удобным, системным человеком. Как мы видим из новостных рубрик и из личных историй людей, что с каждым годом напряжение в стенах школы возрастает. Сдать ЕГЭ, ОГЭ и даже простой экзамен – это целая история для ребенка, нагрузка для родителя и отнимает большое количество времени и сил, как душевных, так и физических. И как таковых знаний жизненных школьники отчасти там не получают. Не хочу говорить про все школы, конечно же, есть исключения везде, но в основном материалы, которые даются, это сухая теория, которая так и остается в школе и зачастую забывается. Я могу из собственного опыта сказать, что мало информации, которая была изучена в школе, пригодилась мне, и как-то я ее использовала в жизни. Это, наверное, такой основной момент, что знания должны все же быть живые. Они должны пригодиться человеку после школы, в университете и просто в жизни, в быту. Системе, государству прежде всего нужны законопослушные и просто послушные люди, которые будут беспрекословно слушаться, выполнять какие-либо инструкции по шаблону, без творческой жилки, без творческого подхода. У детей просто не остается зачастую времени на любимые дела, кружки, секции. И второй момент, который я бы хотела подсветить, с психологической точки зрения ребенка приучают по послушанию, причем безоговорочного и бескомпромиссного порой. И здесь тоже хотелось бы заметить, что не без исключений есть и на самом деле очень много в моем окружении и в окружении моих близких учителей, которым мой низкий поклон, они помогают детям раскрыться и показывать свои таланты. Но есть также и обратная сторона медали, где детей подавляют и принуждают просто следовать шаблону и инструкциям. Также в современной системе не учитывается, что дети все разные. Нет ни одного похожего ребенка, нет похожих характеров. И школа это не учитывает. Все дети рассматриваются по какому-либо стандарту, применяется один стандарт. Индивидуальности сложно, конечно, учителям в силу бюрократических особенностей текущей системы. Проявлять индивидуальность ребенку просто не получается в связи с большими объемами получения знаний. Дети по-разному схватывают информацию. Кому-то нужно больше времени на переваривание той или иной темы. Кто-то быстрее читает, кто-то медленнее. Разные жизненные ситуации. Это, конечно же, играет большую роль в получении знаний детьми. И была бы большая заслуга школы, если бы этому уделялось больше времени. Здесь мы можем перейти к следующему пункту нынешней системы образования. Это оценочная пятибалльная система. Александра, пока мы не перешли вот к следующему пункту, да, ты просто накидала таких несколько больших тем, которые, в принципе, стоило бы обсудить, да, чтобы нам не уходить пока далеко. И вот одна из них – это вот школа учит быть послушным. Но вот получается так, что не все люди, наверное, так считают, потому что школа до сих пор набита учениками, люди там учатся, и как в принципе там происходит все то же самое, что и происходит. Вот, кто-то из родителей уже начинает замечать, да, задумываться, что что-то не так. Чаще всего это люди, которые действительно интересуются своими детьми, им интересно, что происходит в жизни ребенка. И вот как ты думаешь, почему так происходит и почему люди все еще продолжают не обращать внимания на проблемы, которые происходят в школе и в образовании в целом? Здесь прослеживается тема взаимодействия школы, семьи в целом, когда ребенок не просто ходит в школу, отдали, да, и школа должна, обязана дать образование, а все же родитель, я считаю, должен принимать непосредственное участие вместе со школой в образовании ребенка, интересоваться делами школы, интересоваться делами ребенка. И тогда, если родители будут проявлять интерес, возможно, и у них какие вопросы возникнут к нашей действующей школьной системе образования, и появится интерес. Но сейчас, в наше время, это большая и острая тема, которая заслуживает отдельного эфира, когда люди бегут, и, как знаешь, по инерции, по накатанной, дела, работа, а основное, важное самое, да, мы упускаем, что ребенок – это наши дети, это наше будущее. И время летит очень быстро, и нужно сесть, остановиться и расставить приоритеты, наверное, что для семьи и для общества сейчас важно. И отсюда тогда уже люди начнут потихоньку изучать эту тему. Уже сейчас достаточно много народу и людей интересуются этой темой, спрашивают. какие есть еще альтернативные программы, или как можно учиться дома. И появляется очень много альтернативных программ благодаря вот именно инициативе родителей. Да, появляется, да, благодарю, это все правильно, что ты говоришь, появляется много альтернативных программ, соответственно, появляется также много и платформ, но есть такой момент, вот по поводу «все дети разные», да, на самом деле это процесс, мне кажется, больше реформирования текущей школы, да, допустим, можно же было бы применить такие методики, как, допустим, раздельные классы, допустим, раздельно мальчики и девочки, раздельно также можно было поделить всех детей по уровню обучения. Второй момент, тоже разговаривая со многими родителями детей, я слышал такое мнение, допустим, а зачем моему ребенку, допустим, математика? Он очень там к филологии тянется, грубо говоря, к большому разделу, да? Вот то же самое, да, можно также у детей, у которых более направленность такая в изучении в филологическом направлении, так, пожалуйста, ну, тут можно какие-то предметы не выводить полностью из обихода, а просто их уменьшить, то есть, ну, уменьшить часы по ним. Ребенок будет знать, что такое математика, он будет понимать, но ему не будут даваться какие-то знания усложненные, а детям, которые идут с физико-математическим уклоном. Но у нас все же получается в школе, что даже общая программа, есть гимназии, школы с физико-математическим уклоном, но получается так, что все равно общая программа, которая идет по стандартам государственным, она все равно подразумевает, ну, более углубленное. И вот как у меня как бы получилось так, что у меня семья учителей, и у меня и супруга учитель изобразительного искусства, и вот увидев программу изобразительного искусства для детей, школы средней, возьмем даже среднюю, не начальную, да, она была просто удивлена. Там взяты такие темы, которые изучают только в институте, на каких-нибудь там третьих-четвертых курсах института. И получается так, что зачем ребенку в школе в пятом, шестом, седьмом, восьмом, даже девятом классе изучать программу института, если ребенку просто нужно научиться элементарно водить карандашом по бумаге. Ну, это мое такое небольшое отступление. Я сказал просто свои мысли. Вот. Я думаю, что, наверное, мы пойдем далее. Или есть у тебя что-то добавить к тому, что я сказал? Согласна, Алексей, с тобой, да, про индивидуальность, про личный путь и выбор ребенка, чтобы учитывался в школе. И да, много лишних знаний и материала дают, тем самым дети очень устают, конечно. И затем это выходит в следующую большую тоже такую проблему, когда ребенок уже не понимает, чего он хочет. На начальном этапе, в начальной средней школе настолько идет большая перегрузка эмоциональная и физическая, что дети зачастую теряются и не понимают, да, куда, в какую область им идти и развиваться. Согласна. По истории у нас такая же была история, тавтология, что я, когда углубилась, посмотрела очень много лишней информации, которая, по сути, даже, ну, можно общую какую-то информацию узнать для общего развития, да, и не углубляться, не перегружать ребенка, а дать ему то, что интересно. Думаю, можем двигаться дальше. Да, и хотел еще добавить, прости, перебью тебя, Александра, хотел еще такой момент добавить, что и зрителей наших, и слушателей посвятить в то, что у нас сегодня эфир не критика текущей системы образования и критика текущей школы, а мы в первой части смотрим критически, у нас взгляд на систему образования, так как и я родители, у меня дети ходят в школу, и Александра тоже, мама, у нее тоже ребенок также ходит в школу. И некоторые моменты в течение обучения приходится замечать. Допустим, из-за того, что это не говорит о том, что мы в этом эфире будем говорить, что все учителя в текущей системе образования все плохие, и нету, и уже не осталось хороших учителей, и все так плохо, и все так ужасно. Мы на самом деле хотим взглянуть на проблему и насколько возможно найти пути выхода или альтернативные пути обучения в этих школах, чтобы взглянуть по-другому на эту ситуацию. И еще один момент, который тоже вот хочется отнести к критическому взгляду на образование, это тот момент, что школа очень сильно таким словом скажу, современным уже иностранным, бюрократизировано. То есть на учителей наложено огромное количество бумажной работы, просто огромное. Заниматься им детьми, ну вот работая, я тоже работал в школе, и супруга моя работала. Работа с детьми учителям просто некогда. Они приходят на работу, им нужно заполнить то. А получается так, что там сделали бумажную работу, и все. А когда детей учить? А вот сейчас я там по-быстрому что-то дам, и все. То есть методик каких-то новых образований нету в текущей школе. И даже и текущую программу некоторые учителя даже не выполняют. И поэтому получается, что учителя сами создают дыры в образовании детей, дыры в знаниях, а потом детям приходится сдавать те же самые экзамены, вот ЕГЭ, ОГЭ, где получается, что у детей пробелы, и получается у детей стрессовая ситуация и так далее. Ну вот такие мои размышления, давай, наверное, идти дальше. Да, Алексей, верное рассуждение, поддержу тебя, что есть достойные, уважаемые педагоги, и школы, которые дают действительно уверенность в будущем на самом деле. Да, мы остановились на оценочной пятибалльной системе, где я бы хотела подметить, что с детства человека учат оценивать себя, знания окружающих. И это дает, этот ориентир на внешние оценки весьма опасен. Гораздо важнее внутренняя убежденность в том, что ты делаешь правильные вещи. И гораздо важнее, по моему мнению, собственная рефлексия, отработка полученного опыта. Под полученным опытом я подразумеваю двойки в нынешней системе. Двойки, тройки. Ведь что такое двойка? Двойка – это сигнал к тому, что ребенок не усвоил материал. Но есть же разные причины, по каким ребенок не мог усвоить материал. И ругать его, и критиковать, и уж тем более унижать за такое, я считаю, не очень хорошо. Мне все время в голову приходит картина «Опять двойка». Это знаменитая картина, где приходит мальчик, стоит на пороге с опущенной головой, и опять он принес двойку. И в этой картине трогает меня собака, которая, безусловно, любит человека, мальчика, который с двойкой, без двойки, без разницы. Он просто человек, который, не знаю, больше любит вот, да, там, творческое, какую-то творческую деятельность, а не математику. Он, например, по математике у него двойка, а да, там, родители оценивают его с точки зрения успеваемости по этим предметам. И здесь, конечно, наша система не поддерживает какое-то стремление получать опыт, отрабатывать его и рефлексировать. Получается, что здесь нам навязывают чье-то мнение, и ребенок просто не успевает осознать, у него появляется убеждение, что я плохой, я недостоин. Плюс еще родители зачастую применяют наказание в виде отрицательных эмоций, либо какие-то блага забирают у ребенка. Поэтому... Ну, Я вставлю тоже свои 5 копеек, прошу прощения опять, что Конечно. я тебя перебил. Я вставлю свои тоже, свои дополнения по каждой вот твоей части, я буду тоже вот так вот включаться и добавлять что-то от себя. Про оценочную систему я скажу так, когда даже работаю в школе, я обращал внимание, что многие учителя ставят оценку, ну, любую оценку, они ставят из того представления, которое у них есть. То есть, допустим, бывало даже такое, что учителя ставят оценку с тем соображением, что просто этот ребенок не нравится учителю. И я понял, что оценочная система – это определенный взгляд определенного человека. То есть, и не факт, что этот взгляд этого человека на оценку. Вот он поставил ребенку там 4, 5, 3, 2, неважно какую оценку, да, и это его субъективное мнение на знание этого ребенка. Может быть, ребенок просто даже запнулся, но дело в том, что субъективная оценка – это не оценка, а ребенок воспринимает в этот момент, что это оценка его знаний, то есть оценка его самого. И получается так, что по итогу ребенок начинает забиваться, думает, что у него нету знаний. В этот момент, конечно, должны включиться родители. На самом деле вообще во всем процессе обучающем должны быть включены родители. И родители должны пояснить ребенку, что вот эта вот оценка, тебе нужно поработать. Да, у меня, допустим, я в этом году перешел на домашнее обучение, обучаю ребенка своего сам. У меня ребенок уже в 6 классе, и что я увидел? Я увидел много пробелов в обучении, даже по той программе, которая есть. Во-вторых, ребенок жаждет, который вступил вот в это соревнование, пятерка-пятерка, и нужно получить обязательно пятерку. Нет, не нужно получить пятерку. Я, допустим, ну вот пришел к такому моменту, что ребенку просто нужно говорить, вот у тебя цель достигнута, а если там, ну, сделал какой-то ребенок ошибки какие-то в каком-то задании, то цель достигнута там, допустим, на 50%. Нужно еще поработать, чтобы достигнуть цели. Вот, в принципе, даже такая система, простейшая, да, она не заставляет гнаться там, и все там, ну, достиг цели, не достиг, но должен быть в первую очередь поставлен во главу этого всего интерес ребенка к обучению. То есть ребенку должно быть интересно, он должен интерес иметь, познавать что-либо, а не добиваться того, чтобы даже добиться какой-то цели или там, или оценку получить. Он просто должен стремиться к тому, чтобы познать что-то. А если этого стремления нет, то, к сожалению, ни оценки никакие, ни зачет или еще что-то не помогут в обучении ребенка. Вот такое мое дополнение. Алексей, идем дальше. Спасибо большое за дополнение. Да. Очень емкие и важные. Да, давай пойдем дальше. Школьная программа растянута очень сильно, на мой взгляд. Я по собственному опыту расскажу. Мой ребенок тоже в 6 классе, и начальную школу мы пробовали, и всю начальную школу закончили по системе Жохова. Попозже немножко тоже о ней поговорим. В этой системе дети за 2 года прошли всю начальную программу за 2 года. 4 года, получается, уместилось за 2 года. Причем они не спеша, играючи, с интересными фактами. И у детей был интерес. Дети бегут в школу, вот как ты говоришь, да, у детей именно был интерес. И тяга к знаниям, не было оценок. И так интересно было, у нас был момент в школе, в такой момент переезжали и пошли в определенную систему, она была не школьная, но с оценками. И дочка получила 2, я уже не помню, какие обстоятельства и почему она ее получила, возможно, там пропустила, то есть вот о том, что мы говорим, что это субъективная, да, оценка. И учитель вызывает меня и говорит: вы представляете, ваш ребенок не переживает из-за 2. Вот Алексей, вот, а я сидела и радовалась, потому что думаю, все не зря. Все, что к чему стремилась, да, что ребенок, он не переживает, а она потом, когда в разговоре выясняем, да, она говорит, а я не поняла эту тему. Я у учителя переспрашиваю, а она мне не отвечает. То есть ребенок понял, что она мне пришла, да, рассказала, я не поняла тему, мы с ней обсудили варианты, там, как она может эту тему догнать сама, либо с моей помощью, либо подойти еще раз к учителю. То есть она сама выработала стратегию и исправила эту двойку. И мне кажется, переживания тут излишние, а учителей у многих, да, вот это вот страх, ребенок, страх. Страх – это отличное манипулирование, отличное управление. И под страх, со страхом легче добиваться каких-то результатов, да, детей вот именно в школьной программе. Это проще на самом деле. Где-то нужно посидеть, поговорить, но вот наша система немножечко, конечно, не нацелена пока и не везде, да, на именно на разговор с ребенком. Вот, Алексей, есть что-то дополнить по школьной программе? Из твоего опыта? Да, по школьной программе я уже отчасти зацепил эту тему, да, я сказал, что школьная программа у нас очень сильно перегружена, вот таким словом я скажу, что по большей части для ребенка та информация, которая вложена сейчас в нашу школьную программу, а школьная программа, насколько мне известно и уже давно известна, это программа, составленная по учебникам и по методикам Сороса, которая совершенно не наша методика, да. И что еще я хочу сказать по программам? По программе у нас была прекрасная программа, сталинская, да, там были небольшие перегибы. Вот можно взять методики образования с той программы. Я чисто экспериментально взял. Я сейчас говорю про старшую школу у нас, потому что в чате присутствуют учителя начальных школ. Я говорю конкретно про старшую школу сейчас. Я взял просто два учебника. Учебник 6 класса по математике Виленкина и учебник сталинский 6-7 класса. И просто стал ее читать. И я был настолько поражен, насколько в сталинском учебнике все доступно дано. С разъяснениями, с пояснениями, нет ничего лишнего, никакой воды. И все идет совершенно легко в голову. И вот даже те методики, которые применяются в учебнике сталинского периода, да, там намного подробно, намного ясно все написано. Но тут по учебнике Виленкина получается, что по верхам и какие-то общие методики даны. И я не говорю, что учебник Виленкина плохой. Да, он дает материал, но более сжато. Если ребенок, допустим, не подкован в математике или у него нет какого-то стремления к изучению математики, он пытается идти и искать выходы. И если учитель, допустим, не нашел подхода к этому ребенку, а чаще всего в классе, в котором у учителя 28-30 человек, индивидуально на ребенка нету времени. И никто не будет останавливаться и говорить этому ребенку, да ладно, ты не понял, хотя раньше в системе образования был такой момент, что учителя должны были подтягивать детей, которые не успевают. Сегодня тоже есть этот момент, но чаще всего он опускается. Вот, ну, я, работая в школе, очень часто видел, что на таких детей, ну, если там ребенок реально занимается, учится, да, на него может обратят внимание. А если ребенок там среднячковый, ниже 4-3, но я не могу говорить за все школы. Поэтому, может быть, в какой-то школе действительно занимаются с детьми индивидуально. Но пока на моей практике, вот у меня было 3 или 4 школы, я не скажу, что в каждой школе, а в сельской местности порой бывает еще хуже ситуация. Но, говорю же, не хочется уходить вот в критический момент, и на самом деле хочется сказать о том, что даже школьную программу вот нашего советского образования, советское образование, была взята даже и в странах Запада. И уже некоторые страны даже успешно занимаются по этой системе, и почему бы нашему образованию и Министерству образования не попытаться взять какие-нибудь наши системы и просто модернизировать их под текущую ситуацию. Вот такие мои мысли, Александр. Может, есть какие-то дополнения, может, вопросы, или мы пойдем дальше. Согласна, мы плавно с тобой перешли к альтернативным школьным программам обучения, и я как раз тоже хотела осветить именно советского педагога Жохова. Я сейчас говорю про начальную, ты про среднюю подсветил, я про начальную, так все ступени и затронем. Советская педагогика, она очень здоровье сберегающая для детей. Чем мне нравится Жохов, это советский педагог. Сейчас в наше время существует класс на финансировании, на самом деле даже на государственном финансировании эти классы есть во многих школах при Москве, в городах недалеко от Москвы. Мы вот именно в такой класс и попали, чему я очень рада, так как эта программа, она учитывает именно индивидуальность детей и особенность, что дети подвижны. Когда только ребенок приходит в школу, от него требуют сидеть неподвижно 45 минут. Это очень много для ребенка, который должен бегать, носиться, познавать мир. Познавать мир, прежде всего, конечно же, через опыт, через общение с детьми, через общение с природой, руками. Очень много руками ребенок познает. И здесь Жохов использует очень много интересных фактов. Темы повторяются, идет, перекликается с природными явлениями. Ребенка заинтересовывает. У меня дочка прибегала после уроков. Я рассказывала: мама, а ты знаешь? И какой-нибудь факт. Каждый день им давали какой-то удивительный факт, который вызывал восторг, например, перед уроком математики. И они вот на этой волне удивления, восхищения, интереса легко усваивали информацию. И еще мне очень нравится эта система тем, что если даже ребенок пропустил какую-то часть, то это будет все равно повторяться. Сейчас очень много говорится об итеративном подходе, и предприятия используют эту методику западная, итеративная. Но вот Жохов использует именно итеративный метод. А детям объясняется материал, например, там первый месяц или 2 месяца. Затем он повторяется, но умещается много. За счет того, что оценок не ставится, дети просто что усвоили, то усвоили. Там не уместилось, да, в голове у ребенка. На следующей итерации уместится. И к концу года получается, что ребенок постоянно повторяет информацию, которая ему нужна будет в конце года. Да? В классической программе у нас мы в начале года прошли что-то, под конец забыли. И детей потом, скажу таким, мучают, да, словом, но это правда мучение, вспоминать, что было, поднимать архивы тетрадок, сама помню это все со школьных годов. И вот Жоховская, она учитывает вот этот момент. И дети к концу года легко, непринужденно сдают все контрольные экзамены и идут гулять. У них очень много подвижных игр. Плюс в этой системе Жоховской учитывается, что дети, некоторые, кто-то побыстрее усваивает информацию, кто-то помедленнее. Один ребенок может объяснить другому. И учитель тем самым освобождается и может там уделить время еще чему-то, там, подготовке к уроку, либо внимание уделить другим ученикам. И это очень ценно на самом деле. И радостно, что такие системы появляются и приветствуются нашим государством и Министерством образования. Алексей? Насколько я знаю, не только Жоховская есть, да, система, есть еще Вальдорфская система. Да. Вот, может быть, расскажешь, знаешь о такой системе? Да, соприкоснулись на год мы с вальдорфовской педагогикой. Очень она мне понравилась. А в вальдорфовской педагогике приветствуется, так скажем, культ детства. А если ребенок сидит под партой, есть у них даже такое понятие расшколивание. То есть это совершенно не системный подход. Это подход ребенок есть ребенок. Вот ребенок пришел со школы, с обычной, да, перешел в вальдорфовскую педагогику, его не трогают. Вот когда у него появляется интерес, учитель увидел и подхватывает, да, там вот его эта заинтересованность и начинает взаимодействовать как с ребенком. В группу в вальдорфовской школе они разновозрастные. Дети находятся в комфортной обстановке, похоже на семейную школу очень. Если, например, Жоховская, она встроена в школьное образование, то вальдорфовская инициатива, она в основном основана родителями. Родителями, но есть источники, вальдорфовские сайты, уже она приобретает популярность. В этой системе или подходе вальдорфовском активно используются природные материалы, отсутствуют телевизоры, компьютеры, мультимедиа, файлы какие-то. Дети ухаживают за животными, сажают растения, выращивают, на семена сажают и следят, что происходит, то есть все стадии взращивания. И очень много времени проводят на улице, очень много занятий руками, дети вяжут, рисуют. Интересные, эта педагогика интересна тем, что у них есть свой музыкальный инструмент, это флейта. Они очень часто занимаются уроками музыки, вот как я сказала, флейтой. Это помогает развитию музыкальных способностей. И с 5 класса и по 8 делается акцент на творчество. Дети ставят спектакли, организуют фестивали. И в то же время, несмотря на столько вот творческого наполнения этой программы, дети успевают усваивать материал. И физику, и химию, и математику, и русский. Этот материал, он подается эпохами. Это вот то же самое, что итеративный подход эпохи. Прошла эпоха, например, истории, потом она может повторяться, либо там неделька ей уделяться, она проходит блоками по 3-4 недели. Очень душевная, я бы сказала, педагогика вальдорфовская, где участие большое принимают родители, потому что проходит много мероприятий, фестивалей, родители вместе что-то украшают. Есть специальные свои собственные, придуманные именно вальдорфовской системой предметы. Это рисование форм, это что-то потом вытекает, что там подобие геометрии. Дети учатся там в младших классах просто рисовать. Каллиграфическое письмо присутствует, что через почерк человек выстраивает свою там нервную систему и вообще познает себя. Вот, много рассказала. Мне кажется, да, я думаю, мы не будем сильно углубляться в системы, потому что это очень интересная тема, и я думаю, эту тему можно взять для следующих эфиров, потому что систем не только две, их много систем, и если каждую рассматривать, то нам не хватит и одного эфира, и двух, и трех для обсуждения каждой из этих систем. Но хотелось бы уже пойти далее. Давай пойдем далее. Давай. Далее я предлагаю рассказать нашим слушателям, как можно перейти на семейное образование. Что для этого нужно? Как ты считаешь? Что нужно для современного образования? Ну, первый момент, который я бы хотел обозначить, да, которым я уже говорил в начале, это снять с учителей, ну, с простых шагов, если начинать, то нужно вывести огромный пласт бюрократической работы с учителей. То есть снять с них лишнее, что не касается обучения детей. Чтобы учитель стал заниматься непосредственно своими задачами, которые на него возложены, а возложено на него ни много ни мало воспитание человека в обществе. То есть воспитать человека в обществе, это, я думаю, намного выше простейшей бумажек или каких-то отчетов, которые, ну, если уж так в школе необходимы отчеты, ну, введите ставку статиста, и пускай он строчит эти отчеты целыми днями, 5 статистов, 10, сколько там в школе надо. Вот, и пускай они этим занимаются, а профессия учителя должна стать в первую очередь достойной, чтобы и спрашивать можно было с учителя по этому достоинству. И, соответственно, нужно следить и контролировать качество образования в школах, что сейчас чаще всего скатывается на то, на какие-то отписки, комиссия, там, которая приезжает раз в 5 лет и проверяет качество образования, всероссийские проверочные работы, которые созданы не для того, чтобы проверить знания в школе, а чтобы проверить, а вообще там школа что-то делает, но как эти ВПР проводятся и что там делается, никто этого не видит, к сожалению. Вот. И те результаты, которые получаются вследствие этих проверочных работ, они совершенно не показывают качество образования тех или иных школ. И скажу также, вновь повторюсь, которая и во многих эфирах фраза звучала, что надо начинать всегда с себя. То есть с родительских комитетов, которые несут огромный вес в школе. То есть родительский комитет может все, что угодно в школе поменять. Все, что угодно. И это говорит и закон об образовании, и можно посмотреть множество документов, что комитет родителей, он может влиять на всю работу школы. А чаще всего безразличность, безразличие, некогда, мы бежим на работу, а вот там детей отдали, а потом приходим в школу, бьем кулаками о парту, и почему там так не происходит, и почему у ребенка что-то там не так, и чаще всего ругаться не хочется, и ты смотришь на это все, махаешь рукой, идешь дальше на работу. Поэтому я думаю, что безразличие всех участников процесса чаще всего и приводит к такой ситуации, которая нынешняя у нас происходит в системе образования. Поэтому по большей части вот взрослые участники, это родители, учителя и администрация школы, должны об этом задуматься, что они показывают, как они воспитывают единицу общества, можно так сказать. Ну вот у меня такие вот мысли по поводу этого, Александра. Есть дополнение, может быть, расширение? Да, Алексей, благодарю. Хорошие слова и все по делу. Присоединяюсь к вышесказанному. Я, наверное, думаю, можно подвести итоги нынешней ситуации и почему на данный момент важно уделять время обучению. И какие плюсы домашнего обучения можно выделить на данный момент, пока мы принимаем решение как-то улучшить систему нынешнюю, либо построить альтернативную. Я считаю, что если и делать что-то и предпринимать, то не из отрицания, да, действующих систем норм образования, а предлагать что-то новое. И улучшать самим. Да, как ты правильно сказал, начинать нужно с себя. Так, подведу итоги. Про домашнее обучение. Я считаю, что на данный момент, пока у нас что-то организуется, это отличный способ наладить обучение для ребенка. На домашнем обучении ребенок больше самоорганизуется. Он учащийся приобретает навыки расстановки приоритетов, распределяет собственное время, ищет информацию, приобретает критическое мышление, что обязательно пригодится во взрослой жизни. Для ребенка создается комфортная обстановка для обучения. Нет сравнения с более успешными учениками. Ребенок может сравнивать себя только с самим собой. Сколько он смог обуздать знаний, какие у него успехи. То есть ребенок соревнуется только с собой в прошлом. Плюсы также – это индивидуальный план обучения. Возможно, как мы говорили, уделять больше времени тому, что нравится, творчеству, спорту, сделать упор на определенное направление. Нет страха сделать ошибку. Здесь ошибки – это твои друзья, это индикатор неусвоенного материала, который следует повторить, либо найти какой-то альтернативный способ усвоить информацию. И несомненный плюс – это возможность сдать экзамены ВПР экстерном и освободить время для путешествий и просто для хорошего времяпрепровождения. Вот на такой позитивной. Да, я согласен, Александра. Тут еще нужно некоторые пару моментиков уточнить, прежде чем мы уже будем переходить постепенно к вопросам наших слушателей и зрителей. Моменты такие, да. Ну, допустим, немногие родители могут сказать, что у них есть очень много времени. Бывают разные ситуации, разные семьи, и в разных таких ситуациях тоже и решения должны быть разные. Но все-таки, если родители начинают задумываться о том, что что-то не так, да, что делать? Что делать? Нужно просто стараться найти людей, которые мыслят в том же направлении. Также можно объединиться. Несколько семей могут объединиться. И кто-то из родителей, из этих семей может взять на себя ответственность за то, чтобы обучать этих детей. Да? И в этом случае можно выбрать совершенно удобную систему, по которой будут обучаться дети. И точно так же и из родительских комитетов могут образовываться и какие-то народные школы, в которых не государство будет говорить, как обучать детей, а сами родители будут решать, какая методика подходит их детям, и будут следить за этим образованием, то есть не надо будет никаких, как сказать, проверяющих организаций, потому что родители сами будут смотреть на уровень образования, будут заниматься со своим ребенком и обучаться. Да, и вот тут момент, который мы, переход на другую форму образования. Вот в нашем государстве совершенно не продуман переход на другую систему образования. Хотя по закону это совершенно свободное, то есть волеизъявление родителей, при первом волеизъявлении родитель может перейти, но на местах в школе это создает просто уйму проблем как для родителей, так и для семьи в целом. Потому что когда родители приходят в школу и говорят, ну вот мы хотим перейти там на другую систему образования, и вот тут начинается самое интересное. Все начинают разводить руками, а почему, а что, а где, а как, а вот мы там это, а потом там к вам КДН придет или еще что-то, и так далее и тому подобное. И начинаются проблемы с государством. Как в этом случае поступать? Вот приходится искать какие-то альтернативные моменты, которые помогают перейти на другую систему образования. Есть множество сайтов сейчас домашнего обучения, где можно зарегистрироваться, и там спокойно тебя примут, как в обычную школу. Но почему тогда в таком случае нету поддержки таких родителей? То есть вот я, допустим, перейдя на домашнее обучение, не получаю сейчас никакой поддержки от государства вообще. Потому что, ну вот меня не устраивает образование в школе. Может быть, кого-то устраивает, кто-то учится. Но меня не устраивает. Почему в данный момент государство меня не поддерживает? Почему я не могу даже на какую-то минимальную сумму приобрести те же самые учебники, по которым будет заниматься у меня ребенок? Вот в этом моменте, я считаю, большое упущение. И ту поддержку, которую на каждого ученика получает официальная школа, потом, вследствие уходя из официальной школы, мы эту поддержку теряем. Вот интересно, почему так происходит. И, может быть, Александра, у тебя есть по этому вопросу какие-то дополнения? Согласна. Уходя из системы школьного образования, родители могут столкнуться с такими проблемами. И когда я из собственного опыта расскажу, уходила, я нашла в интернете очень много сейчас сообществ. Правильно, да, ты говоришь, что нужно искать людей, у кого есть опыт. Через взаимодействие с людьми я узнала очень много интересной информации. И вот мы говорим «домашняя форма обучения», да, если терминами оперировать, то семейное образование – это вот мы переходим добровольно на форму обучения дома за пределами школы и сдаем удаленно. Мы просто уведомляем государство о том, что мы хотим вот сами обучаться. Да, и никакой поддержки, да, согласна, нет. Даже справки, ты как бы прикрепляешься к школе, но ты не считаешься, ребенок не считается школьником, не выдают справки, по которой ты можешь получать какие-то льготы. Вот это мне тоже интересно, и почему так? Надо задать вопрос Министерству образования. Школьник считается же школьником, он же обучается, сдает также эти экзамены и ВПРы, но вот почему-то справка не выдается. А домашняя форма обучения, для этого есть медицинские показания. Это именно домашнее обучение, это к ребенку приходит родитель, не родители, а учителя со школы и обучают дома по медицинским показаниям. Мы сейчас на семейном образовании. Да, здесь нужно очень большое желание, и чтобы перейти на семейное образование и обучать ребенка, и сотрудничать с родителями, у которых есть уже опыт, вступать в чаты, в организации, узнавать, самому проявлять инициативу, начинать с себя. Да, благодарю, Александра. Да, я сказал, домашнее обучение одно из видов, да, обучения. Но также есть еще и семейное обучение. Семейное образование также не поддерживается совершенно никак. Есть какие-то меры поддержки, причем регионально. Вот, насколько знаю, в Тамбовской области есть какая-то, еще в каких-то, на пальцах, наверное, пересчитать, в областях есть поддержка семейного образования. Но, как мне сказал один юрист, что добиться, ну, как бы бумажно доказать, что эта поддержка тебе требуется, совершенно невозможно. И получить это, ну, там, наверное, нужно неведомые силы иметь и неведомые там, куда писать и стучаться, чтобы получить хоть какую-то поддержку. Причем поддержка нужна совершенно минимальная, хотя бы оплатить какие-то учебные пособия, приобретя их и так далее. То есть получается, когда родитель забирает ребенка из школы, он полностью полагается полностью на себя. Ну, забрал, значит, вот и крутись как хочешь. То есть, ну, этим, я считаю, вообще не поддерживается никак ни родители, потому что ситуации бывают разные. И люди, бывает, переходят на семейное образование не только по причине того, что они там что-то им не нравится в школе или еще чего-либо. Причин множество может быть, и даже те причины, которые Но, к сожалению, бывает и печальные. Вот. И поэтому я считаю, что поддержка обязательно нужна, потому что приходится в основном заниматься по электронным пособиям, которые, ну вот если родитель там знает, где взять все это и сделать, то он находит это все. Но чаще всего, вот как ты, Александра, сказала, обращаться к источникам, обращаться в чаты, где все это происходит. Но и из плюсов то, что ребенок, во-первых, начинает общение с родителями близкое. То есть родитель начинает больше обращать внимание, больше заниматься, больше включаться в жизнь своего ребенка. Из плюсов еще то, что ребенок находится в свободной атмосфере. Он не напрягается. Как часто в школе бывает? Чаще в школе бывает так, что часть класса, ну, у них есть какая-то мотивация к обучению. У средней части класса мотивация к обучению тоже средняя. А у некоторых вообще этой мотивации нету. И они там ржут, грубо говоря, смеются. И дети, которые хотят учиться, они под вот влиянием таких личностей в классе, они, у них может даже падать и мотивация к обучению. Поэтому, ну вот какие мои размышления по поводу этого. Нужно просто либо создавать классы по уровню обучения. Если мотивация высокая, ребенок реально стремится к обучению, то нужно таких детей, конечно, выделять и ставить в другие классы. Либо создавать классы, которые будут самообучение. То есть старший или кто уже изучил эту тему, они помогают тем, кто не может эту тему познать. Но мотивацию такие дети, конечно, могут и не выработать у других детей, потому что также должны участвовать в этом процессе родители. Ну а из минусов семейного обучения я могу сказать такие, что есть определенный недостаток общения. Но тут также, о чем мы уже говорили, есть кружки, есть дети, куда ходят и в художественную школу, и музыкальную. Они же тоже там встречаются с детьми, они общаются. У них точно так же происходит общение с друзьями. И они могут находить и сверстников, можно добавлять их точно так же в какие-то профильные чаты, где дети общаются по той или иной теме. Также можно детям встречаться на базе каких-то, ну не кружков, как бы есть какие-то такие вот круги общения для таких детей. И я не думаю, что это минус. Я думаю, что есть и плюсы. Потому что не хочется превращать семейное обучение в реализацию плана электронного образования, где дети начинают заниматься дома и сидят все время перед экраном, выполняя какие-то банальные тесты. И хотелось бы, чтобы наша система образования все-таки как-то и наше Министерство образования обратило внимание на те проблемы, которые существуют сейчас в школе, и постаралось перестроить ее, чтобы образование наше было направлено в первую очередь на детей и в первую очередь на то, как ребенок развивается и в каком направлении. Ну вот, наверное, все. Если, Александра, у тебя есть какие-то дополнения, добавляй, и мы переходим ко второй части. Благодарю, Алексей, за подведение итогов. Присоединяюсь, полностью поддерживаю. Про цифровое, хотел сказать, рабство. Да, про то, что ребенок будет много проводить времени за компьютером, это, да, другая крайность семейного образования, которую не хотелось бы допустить. Мы, конечно, без гаджетов, от гаджетов совсем уйти невозможно, но вот организация каких-то семейных школ, сообществ, это на данный момент, я считаю, наилучший выход обучение детей на семейном образовании. Вот, можно переходить к вопросам. Да, благодарю, Александра. Сегодня у нас произошел такой эфир, где по большей части мы высказали свои мысли. Ну, я надеюсь, что мы и в будущем будем поднимать вопросы, касаемые образования. А сейчас у нас есть вопросы в чате. Я думаю, может быть, еще что-то дополнится до нашей основной темы, которую мы здесь, насколько могли, раскрыли. Это уже все на суд наших слушателей и зрителей. А мы включаем небольшую отбивочку и переходим ко второй части нашего эфира. Вопросы и реплики от наших слушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Какую школу выбрать?» Говорим об образовании. Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Самородок. Как вы относитесь к системе Выгодского, великого русского педагога? Александра, у тебя есть что сказать на этот вопрос? К сожалению, не слышала о таком педагоге и методе, поэтому не смогу прокомментировать. Ну, да, хорошо, Александра, я понял. Я тогда скажу. Система Выгодского, она... По большей части мы говорили, но, может быть, мы не упоминали конкретную систему. Система Выгодского, она... Ну, я так кратко скажу, да, зону ближайшего развития определяет ребенка. То есть ребенок постепенно дается время ориентироваться на ту зону, в которую он владеет. Да, и если какая-то задача, которую он не может решить сам, то в каких-то играх, которые тоже являются источником развития и создают зону ближайшего развития, то постепенно вот так вот ребенка приводят к... Я просто говорю, не изучал подробно, поэтому могу в чем-то ошибаться. Вот. И во многих системах, которые вот перечислялись, и Жоховская, также применяется система Выгодского. И Льва Выгодского. И что еще хотелось бы дополнить? Да, игра, вот про игру, что я сказал. Вот в этом моменте мне хотелось бы чуть-чуть остановиться, что многие учителя сейчас проводят уроки просто по методичке. Вот есть методичка, они пришли, посмотрели, что там методички, и пошли. То есть они не заинтересованы. Есть педагоги талантливые, действительно, которым дети говорят: о, я вот к этому педагогу готов ходить всегда. Мне так интересно, мы всегда приходим, и это педагог не который развлекает все время на уроке, а это педагог, который сначала завлекает ребенка в эту тему, а потом заставляет этого ребенка самого исследовать внутри темы. Вот это педагог очень талантливый, и таких педагогов, я думаю, нужно... чтобы было очень много в школе. Потому что каждый педагог должен знать вот эту систему, чем заинтересовать ребенка, как его завлечь. То есть даже в современных реалиях ребенка можно завлечь в тему и заставить. Поэтому система Выгодского, как и другие системы, которые действуют на развитие ребенка, очень правильные и очень нужные. Поэтому все, что хорошее и способствует развитию ребенка, нужно брать из систем и пользоваться ими, если они работают. Ну, вот такой мой ответ. Мы идем далее. Следующий вопрос задает Серго. Точнее, реплику пишет. Да, раньше. Ну, заболел, почитал учебник и готово. А сейчас в учебниках нет ничего. Да когда же родители со мной занимались? Да никогда. Вот такая реплика. Есть у тебя что прокомментировать, Александр, по поводу этого? Да, сейчас учебники малоинформативны, но в то же время перегружают информацией. Тут есть противоречия у нас. Но та информация, которая подается, она перегружает. Если человек пропустил какую-то тему, он самостоятельно зачастую, человек, ребенок, он не в силах ее освоить и подтянуть. То есть тут приходится еще во внеурочное время садиться заниматься. Очень сейчас много слышу от родителей: репетиторы, репетиторы. Сидеть, ребенок допоздна сидит, что-то учит, заучивает. И это, конечно, не то, к чему хотелось бы стремиться. Именно исследовательская работа нужна, где ребенок знания получает исследовательским путем. Например, был, когда вот мы только начинали, да, вот учиться по альтернативным методикам, приходит ребенок со школы мой и говорит, что мы сегодня с восторгом, с восхищением вывели там правила по русскому языку, а учитель просто посадила их и дала задание, да, там, вот вам даются слова, и, пожалуйста, выведите какую-то там, какое-то правило. Есть что-то объединяющее этих слов. То есть дала наводку им, создала условия, да, в которых дети могут, там, неважно, сидят они за партой, сидя, лежа, хоть на ушах стойте, да, то там в пределах, конечно, норм. Дети познают так мир исследовательски. И знания тем самым укрепляются. И они их больше никогда не забудут, когда они их опытным путем усвоили, а не зазубрили для того, чтобы просто получить оценку. Вот. Продолжаю. Да. Благодарю, Александра. Вот тут у нас Самородок пишет комментарий. Тоже мне русские педагоги не знают даже систему Льва Семеновича Выгодского. Полный позор, полный и так далее и тому подобное. Дорогой мой, любимый Самородок, я вас лично приглашаю к нам на эфир, где вы расскажете про систему Льва Семеновича Выгодского. Вы расскажете там все плюсы, все минусы, и мы вас с огромной радостью послушаем. У нас работает на сайте форма обратной связи. Напишите нам, напишите, и мы обязательно вас примем и создадим эфир, где вы расскажете про систему образования в начальных классах, про русских педагогов, про Льва Семеновича Выгодского. Ждем вас, ждем. Идем дальше. Дмитрий Иванов, а какую школу выбрать для молодого педагога, который только что вышел из вуза? Что делать, если опытные учителя травят молодого? Уходить из профессии? Вот такой вопрос, Александра. Есть у тебя что сказать? Да, хороший вопрос. Я считаю, что нужно получать опыт и строить, начинать с себя, как мы уже говорили во время эфира, начинать с себя, строить альтернативное общение с детьми, применять. Мне кажется, возможно изменить систему изнутри потихоньку, если каждый учитель возьмет что-то из упомянутых нами методик начальных, средних школ и потихоньку начнет это внедрять. Я думаю, что все возможно, главное желание. Да, благодарю. У меня примерно такие же мысли, что если... Ну, хочется как-то не находиться вот в этой системе, и то всегда все пути открыты. Даже в современной школе, работая, можно дать детям именно такое образование, которое будет их развивать и делать из них человека. Потому что по большей части все зависит именно от учителя. Насколько учитель ответственен за то, что он дает, насколько он понимает, что он делает, и следит за собой, и следит за той информацией, которую он дает ребенку. Поэтому что делать? Ну, находить людей, которые будут поддерживать, находить соратников, людей, которые тоже думают так же. И я думаю, что все будет хорошо, и уходить из профессии совершенно не надо, если это призвание человека быть учителем и давать что-то детям, нужно стараться искать какие-то ответы на свои вопросы. Идем далее. Дмитрий Иванов. Видите ли вы проблему в том, что в общеобразовательных школах страны большая часть педагогов – люди предпенсионного возраста? Общее образование будет уничтожено скоро, пора переходить к домашнему. Как ты вот считаешь, Александр, на эти вопросы, что можно ответить? Да, есть такая проблема кадров, что педагоги предпенсионного возраста в основном и молодые, средний класс, они как-то куда-то исчезли у нас. Я считаю, что да, нужно строить альтернативную свою систему, потихоньку начинать внедрять уже, может быть, существующие альтернативные, искать большие общины, соратников и создавать что-то новое. Но не вижу ничего плохого в педагогах предпенсионного возраста. Мне кажется, все-таки это тоже человеческий фактор. Люди бывают как молодые, с определенными, так сказать, чертами характера, да, которые могут сказываться на воспитании детей негативно, так и пожилые. В моем опыте и общении с людьми присутствуют как среди пожилых хорошие и достойные учителя, так и пример того, как дети были в неблагоприятной, да, атмосфере. Поэтому это все человеческий фактор, личные качества. Нужно все начинать опять с себя, да, строить и поддерживать. Да, поддержу тебя в этом, Александра, что как есть и опытные педагоги, так есть и люди, которые просто досиживают до своей пенсии в школе, потому что, ну, вот так вот получилось. Как-то каким-то образом они попали в образование, и, ну, вот нужно, вот как я даже иногда сравнивал, что школа сейчас как офис. То есть все менеджеры, которые там сидят, ну, вот им нужно вот просто работу работать, и все. И неважно, там какие-то высокие цели, образование детей и так далее. Поэтому вот такая вот проблема есть. И еще раз повторюсь, не все люди предпенсионного возраста не понимают действительно проблемы в нашей образовательной системе. Но то, что образование уничтожено, я бы не сказал, что наше образование уничтожено. Наше образование было довольно сильным. И всегда было сильным. И почему в последние годы оно так упало? Ну, это я скажу, что виноваты все в этом. Ну, не виноваты, а причина в этом во всем безразличии родителей и также учителей, что привело к этому ко всему. Поэтому, насколько я думаю, что лучше всего переходить к школам, которые будут объединяться и что-то менять. И в такие школы надо идти, и с такими педагогами нужно разговаривать и отдавать детей в такое образование. И, может быть, с течением времени, когда система образования увидит результативность каких-то видов и систем образования, то я думаю, что система начнет реформироваться и придет все-таки к тому, что наша школа будет обращать больше внимания на детей, чем на бумажки. Но мы идем далее. Дмитрий Иванов. В Белгородской области реализуют цифровое образование с первого класса, где изучают разные адаптивные программы на планшете. Как считаете, такие инициативы полезны для детей и будущих граждан? Как мы упоминали ранее, что это другая крайность, другая сторона медали, цифровая инициатива. Не очень хочется, чтобы ребенок сидел неподвижно. Разницы не вижу между тем, чтобы он сидел в школе и за планшетом. Все же дети подвижны, познают мир через коммуникации, через двигательную активность, да, природа. Поэтому инициатива, к сожалению, не приведет, я считаю, к тем целям, которые мы здесь обсуждаем. Такое мое мнение. Да, благодарю, благодарю Александра. Я тоже считаю, что цифровое образование, оно должно быть как вспомогательным, но не является полностью тем, который нужно включать. Да, без компьютеров уже наш мир я себе не представляю даже. И я думаю, что это никуда не денется, но научить ребенка пользоваться этими всеми вещами, такими как компьютер, планшет, смартфон, как инструментами, мне кажется, одна из важнейших задач родителя. То есть дать понять ребенку, что вот эта маленькая штучка, светящаяся у него в руке, это не просто так развлечение, которым можно развлекаться, а этой маленькой штучкой также можно и познавать, и узнавать много информации, которая не была, допустим, доступна детям, которые учились при обычных книгах. У них не было такого большого объема информации, но было другое. Мы ходили в библиотеки, читали книги, учились по учебникам, и я считаю, что до сих пор, что книга живая намного лучше электронного какого-то устройства. Но вот, к сожалению, из-за того, что государство не оказывает никакой поддержки людям, которые хотят, ну, допустим, сами обучать своего ребенка. Ну, вот есть желание такое, есть возможность. И приходится пользоваться электронными ресурсами, потому что многие учебники выложены в электронном виде, их можно достать бесплатно, и не у всех финансовая возможность есть приобрести их. Поэтому я считаю, что планшет как инструмент очень полезен, и применять его и для поиска, и так далее, очень полезно. Но делать его полностью игрушкой развлечения, которое можно заткнуть то время, когда ребенок крутится у тебя под ногами и мешает, это, я считаю, очень вредно. И нужно искоренять из семьи и из нашего общества такой подход. Ну, идем далее. Гита, скажите, пожалуйста, свое мнение о гуманной педагогике Шалвы Аманашвили. Знаком ты, Александр, с таким педагогом? Слышала, но подробно не прокомментирую. Да, Шалва Аманашвили – это грузинский российский педагог, кандидат педагогических наук, академик Российской академии образования. Ну, я не буду, опять же, углубляться в его систему образования. Я смотрел, просто мне попался в руки один урок, видеоурок, где начальной школы, где Шалва работает с детьми. Это, ну, на меня это произвело неизгладимое впечатление. Ну, вот я специально смотрел этот урок не как педагог, а как ребенок, глазами ребенка. Настолько это была мягкая подача. Подача не такая, что даже в какой-то конфликтной ситуации, где кто-то выскакивает или что-то, и из-за стола происходит какая-то спокойная, вот, умиротворенная обстановка, где даже ребенок, находясь в каком-то эмоциональном возбуждении, сразу может успокоиться и вернуться обратно к обучению. Вот такие вот мои мысли по поводу этой системы образования. Поэтому преклоняюсь и, опять же, говорю, побольше бы хороших, талантливых педагогов на нашу Русь-матушку, и тогда у нас все будет хорошо. Идем далее. Дмитрий Иванов. Вы предлагаете альтернативную структуру параллельно официальным органам образовательной власти, то есть из низов возрождения образования. Такой вопрос. Можешь ответить, Александр, Дмитрий? Да, на данный момент уже существуют образовательные структуры, к которым можно присоединиться, на базе которых можно организовать и развивать дальше эту инициативу. Поэтому я считаю, что низы, чтобы под этим не подразумевалось, главное желание, и чем больше людей, заинтересованных в педагогике, в радости, да, там, в доброте к детям будет, тем, я думаю, легче будет нам всем. Да, благодарю тебя, Александра. Я тоже не понимаю, что, как понять из низов. Я думаю, что те родители, которые уже задумались и обратили на это внимание, это уже не низа, это уже, на мой взгляд, верха. И из вот этих народных школ и народных образований, мне кажется, и состоит то будущее новой именно русской школы, в которой будет обращено все внимание именно на ребенка в первую очередь. И вот Татьяна Воловая пишет реплику: мы организовали семейный класс, 8 детей, нашли помещение, договорились с учителем, платим ей зарплату, дети учатся второй год, нам все нравится. Вот, пожалуйста, небольшой пример, который приводит Татьяна, и этот пример, я думаю, показателен для всех и слушателей, и зрителей, и для всех тех, кто еще будет в будущем смотреть этот эфир, что если захотеть и организоваться, и найти именно те семьи, которые тоже видят эту проблему и тоже хотят заниматься, то все возможно решить, все возможно решить. Но я думаю, что все-таки поддержка семейного образования и таких вот семейных классов, они нужны, потому что если родитель решил перейти, то поддержка, та поддержка, которая приходит в школу, в официальную от государства, должна перейти на плечи родителей, которые взяли на свои плечи образование своих детей. Вот такой мой ответ. Может быть, ты что-то добавишь на эту реплику? Согласна, что при желании возможно все, и таких примеров очень много. Я когда вот присоединилась к сообществам, читала информацию, люди именно так вот небольшими группами организовываются, обучают детей, общаются, потом эти группы перерастают в что-то большее, школы, семейное, да, образование, все больше и больше. И сейчас очень большой выбор различных школ. Они, конечно, платные, но мне кажется, что возможно, да, найти подходящий под бюджет и положение семьи способ, если человек хочет, можно организовать самому, либо с соратниками, но все возможно. Благодарю, Александра. Я полностью с тобой также тебя поддержу и полностью с тобой согласен. И считаю, что все в наших руках. Нужно взять, задуматься об этом и взять в руки образование и будущее своего ребенка. Ну, идем далее. Дмитрий Иванов. Как педагогу не выгореть от своих дурных коллег в школе до конца? Ну вот, Дмитрию, я хочу первый ответить на этот вопрос и сказать, что, Дмитрий, не надо выгорать, надо просто не обращать внимания. Если есть какая-то высшая цель, которая есть в голове, что-то донести ребенку, научить детей, в классе никто не будет вас критиковать и так далее. Можно обучать детей так, как вы считаете правильным и нужным, и всю критику просто проигнорировать. А если это касаемо работы и, может быть, что-то давит, значит, наверное, надо что-то менять. И менять в первую очередь в себе. Поэтому обратите внимание на себя, что происходит вокруг вас, и я думаю, все поменяется. Александра, есть у тебя что добавить? Благодарю, Алексей. Да, хорошие слова, замечания к сказанному. Да, я бы хотела добавить, что в первую очередь критикуют люди тогда, когда не могут предложить что-то, да, это люди, они, мне кажется, также находятся вот в тупике, возможно, они бы и хотели, да, что-то начать делать, но нету, как это, примера, можно стать тем самым примером положительным, да, и всю критику обернуть в положительное русло и направить вот это вот внимание, энергию на детей, а коллеги уже подтянутся. Я думаю, что нету плохих людей. Есть люди с определенным опытом и жизненными обстоятельствами и примерами. Но собственным примером можно все изменить. Да, благодарю, Александра. Вот даже перейдя на семейную систему образования, да, для своего ребенка, я заметил такую вещь, что некоторые педагоги из той школы, с которой я ушел, очень критически к этому отнеслись. То есть их это задело. Меня не задело, то есть даже я уже как бы, ну, мне не нравится, да, что происходит в школе. Я взял и забрал, занимаюсь сам. Я никому не мешаю, я никого не трогаю. Я там не прихожу в эту школу, не там пишу, не пишу на них кляузы и так далее. А вот их задело. И даже, ну вот, просто у меня ребенок общается со своими сверстниками бывшими, которые, не бывшими, а которые были с ней в классе. И они говорят, что учительница, классный руководитель моего ребенка, он говорит детям так: ну, вы можете все перейти на домашнее обучение, места еще есть. То есть с таким вот подтекстом поддевки. То есть как будто это какая-то, не знаю, ну вот скажите, дорогие слушатели и зрители, и также и Александр, вот можно такого педагога назвать педагогом? Насколько педагогично он поступает, когда, даже не зная этого, пытается советовать такое детям? Я считаю, что, ну, таким педагогам просто не место в школе. Они могут, ну, работать кем угодно, в какой угодно профессии, ну, а просто так сидеть в школе. И я не знаю, для меня это непонятно. Как ты думаешь, Александра? Да, Алексей, поддержу тебя, что педагог в первую очередь должен нести ценности, которые взращивают нравственность в детях и показывают пример. Педагоги – это пример для будущего поколения, который, да, закладывает фундамент в детях. Поэтому это очень важно. Благодарю. И следующий вопрос задает Дмитрий Иванов вновь. Если будут народные школы, то будет уничтожены государственные школы, верно? Я также хочу первый ответить на этот вопрос Дмитрию. Дмитрий, наша программа, может быть, и создала такое впечатление, что мы пытаемся что-то уничтожить, с чем-то бороться, но на самом деле главный принцип – это не уничтожить или бороться с системой, или еще что-то делать, что только может придумать мысли. Главная мысль нашей передачи в том, что нужно обратить внимание на те проблемы, которые существуют на данный момент в образовании. А эти проблемы есть, но, к сожалению, у родителей нет времени на это обращать внимание, а наше государство все устраивает. И если мы все вместе обратим на это внимание, то я думаю, что наша школа, русская школа, начнет реформироваться. И что-то начнется меняться в школе, и будут проходить какие-то изменения. Ну, а если будет постоянное безразличие, конечно, все будет уничтожено, и все будет потеряно. Но я думаю, что не все родители так хладнокровно относятся к своему будущему. Многие задумываются, как вот и приводился пример выше, который написала нам Татьяна в чат, что можно организовываться, можно обращать внимание и можно направлять свой взгляд на своих детей, и наше будущее не потеряно. Я думаю, что вот так. Александр, есть что добавить на этот вопрос? Да, полностью согласна. Все структуры, все системы, они держатся на людях. Прежде всего нужно говорить о проблемах, о способах преодолеть их, что мы сейчас и делаем. Для этого проводятся эфиры, для этого создаются сообщества, организации, все держится на людях. И общаясь, и коммуницируя между собой, передавая информацию, мы тем самым взращиваем зерна, которые затем станут нашим светлым будущим для наших детей и для нас. Да, благодарю тебя, Александра. Я думаю, что наш эфир сегодня прошел в такой довольно конструктивной беседе. Надеюсь, что будут еще какие-то вопросы и в чате, и в будущем мы будем развивать эту тему. Может быть, будут приходить какие-то новые люди на наши эфиры, которые будут раскрывать эту тему с разных сторон, потому что тема действительно очень широкая, очень большая, и полностью вместить в один эфир все грани этой темы, этого алмаза, невозможно. И говоря о системах образования, это тоже отдельный эфир, и если кто-то силен в какой-то системе, который может рассказать, который может отметить точки, которые бы могли быть применимы в нашем русском, я не побоюсь этого слова, образовании, то всегда можно прийти и рассказать об этом, рассказать преимущества, рассказать, как можно применить эту систему в нашей системе образования и что это даст. Это и системы Выгодского, как уже предлагалось нашим слушателям и зрителям, и также и есть системы Макаренко и Сухомлинского, и множество-множество других систем. Мы всегда открыты, поэтому ждем вас, пишите, приходите на эфиры, будем рады вас видеть. А я предлагаю, Александра, тебе сказать что-то доброе нашим слушателям и зрителям, может быть, подвести какой-то свой итог нашего эфира, насколько он плодотворно прошел, и мы пойдем к завершению. Да, большая благодарность Славянскому радио тебе, Алексей, за организацию данной инициативы, потому что считаю это очень важно говорить, передавать свой опыт и, возможно, вдохновлять. Надеюсь, это был очень емкий и полезный разговор. Соглашусь с тобой, что в один эфир все не войдет, достаточно обширная и важная тема, поэтому надеюсь встретиться с тобой или с кем-то еще не раз. Большая благодарность. Благодарю, Александра. Благодарю также всех участников эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, за вопросы, за реплики. Они действительно помогли раскрыть эту тему побольше, по расширению. Благодарю людей, которые всячески поддерживают Народное славянское радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Какую школу выбрать?» Говорим об образовании. Александра Рудыч у нас была в виртуальной студии в нашей, вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми, пишите комментарии, сообщения. Всегда, как я уже говорил ранее, работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Все ваши предложения мы обязательно рассмотрим и свяжемся. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.